Охотники перезарядились и водили стволами, прислушивались к треску кустов и цокоту некрофагов. Раздался громкий хлопок из кулёж некроса. «Трикстер! Он их к Трикстеру завел», — удивился Кух. «А может, сам попал?» Селок держал ствол направлением на шум в лесу. «Навряд ли. Некрос скулил. Трикстер его схватил». «А как он от выстрелов уворачивался?» «Не только уворачивался. Он знал, где мы, и повел стаю сюда, чтобы мы часть перебили. Их 9 было. Одного он зарезал, 4 мы положили, и 1 Трикстер схватил. 3 побоятся его преследовать. Они все же падальщики». «Хитер бобер». «Это кто был?» — не выдержал я. «Сказали же, бобер», — съязвил Кух. «Да ладно, Кух, Шитакс это был». «Шитакс? А Кух сказал, что он червивый. И чего вы по нему стрелять начали?» «Мутант это. Все они мутанты. Все их поселки и стойбища. Они человеческие жертвы приносят и кровавые обряды творят». «Кух прав. Это не люди в привычном понимании. Попав под воздействие метеоритной пыли или еще какого-то фактора, часть местных, особенно те поселения, которые жили в тайге, начали изменяться. Говорят даже, что они стали симбионтами и носят в своих животах червей. А людей они пожирают, как каннибалы какие-то, или приносят в жертву червь матки. А как он смог от выстрелов уклониться? Да хрен его знает. Как-то они чувствуют. Я первый раз вживую червивого вижу. Хотя сова с ними сталкивался, и Мурик рассказывал. Но он к востоку от Арханграда тогда промышлял. У нас их никогда никто не встречал. Теперь вот встретился. Селок задумался. Не к добру это. Надо будет Фобусу отписаться. А толку? Все равно разведчиков путевых в Сочном нет. Зато будут предупреждены. Секи по сторонам, я текстуху набросаю. Селок присел и, достав на ладонник, принялся набирать сообщения. Пока Селок изгалялся в составлении отчета, Кух набивал пустой магазин патронами, не глядя доставая их из кармана, и крутил головой во все стороны, мониторя ситуацию. «Все, Фобусу отписался, теперь они в курсе». «Че, тишина? Не видать мутного?» «Никого. Хотя не факт, что он под ближайшим кустом не лежит и нас не слушает. Чингачгук — большая жаба». «Это да. Бревном прикинуться хрен разглядишь». «Ладно, я ведущим, Кух, прикрывай». Селок, раздвигая ветки, шагнул вперед, и мы последовали за ним. Кочка в 2 шагах от того места, где стоял селок, шевельнулась, встопорщила опавшие листья, и из-под них сверкнули 2 глаза. Болото мы обошли стороной. Да, пришлось давать крюк, но по трясинам идти дураков нет. Только прилетающий с ветерком запах гнили и болотного газа, да попадающиеся кое-где мочаки, напоминали о близости больших заболоченных территорий. Наконец, взобравшись на небольшую возвышенность, мы увидели морские дали, они же нас на пологом спуске каменные нагромождения. «Вот и твой лабиринт, крысогон. Давай, ищи свой камень». «Легко сказать, ищи. Как я буду его искать?» Мы разбили лагерь недалеко от входа в лабиринт, и пока Кух занимался разведением костра и приготовлением пищи, я и Селок пошли к лабиринту. Серые камни разной величины, покрытые пятнами зеленого мха, причудливо изгибались, закручиваясь спиралью. Стоя напротив входа, я смотрел, как моя тень, подсвеченная солнцем, светящим в спину, потихоньку смещается, и когда она выровнялась точно по центру, я интуитивно шагнул вперед. Вначале была тьма. Потом мрак начал сереть и расслаиваться, как дымные пласты. Контурами начали проступать континенты и океаны. Мозг пытался уловить в их очертаниях знакомые по урокам географии обводы суши. Если в общих чертах это удавалось, то при ближайшем рассмотрении наблюдались тревожные отличия от знакомых с детства материков. В первую очередь бросалась в глаза Гренландия, которая находилась не на севере, ближе к северному американскому континенту, а прямо по центру Атлантики, напротив Средиземного моря. Европа была меньше, а Британия представляла собой цепочки мелких островов, разделенных проливами. Между Черным морем и Средиземным не было Босфора, а Каспий и Арал представляли одно большое водное пространство, выдающееся далеко на юг. Индия была отдельным островом, между ней и материком было неизвестное море. Япония, Сахалин и Курильские острова были одним длинным полуостровом. Берингового пролива не существовало. Камчатка и Аляска соединялись узким перешейком. Флорида, наоборот, не имела соединения с материком и представляла собой узкий, вытянутый вдоль материка остров. Призрачный глобус вращается передо мной, сжимаясь и уменьшаясь в размерах. Или это я отдалялся от него? Глянув на свои ноги, я их не увидел, только пустоту. Также не было и всего остального тела. Но почему-то меня это совсем не пугало и воспринималось как само собой разумеющееся. А голубая планета становилась все меньше. Ее контур все более ярко контрастировал с окружающей тьмой. Вот планета уже размером с футбольный мяч. Она вся играет яркими цветами, словно какой-то дивный самоцвет. Вот она сжимается до размеров яблока, сине-голубого цвета. Оттенки цветов все интенсивнее, а скорость вращения все выше. Это уже вращающийся со страшной скоростью шар. И когда эта сфера уменьшилась до размера ореха, возникло ощущение, что пора. Потянувшись к этому шару всем своим естеством, я мягко обволок его своим желанием и сорвал с бархатного ничто космоса. И вдруг меня самого какая-то сила резко дернула и швырнула вниз. Удар! Рой звезд вспыхивает и гаснет, и только гигантские барабаны грохочут в непрекращающемся скоростном ритме. Вспышка сверхновой звезды, яркая, всеобъемлющая и все затмевающая. Горячая волна идет откуда-то от живота. Звезда пульсирует в такт призрачным барабанам, и барабаны замедляют ритм. Пытаюсь накрыть звезду и остудить жар. И мне это удается. Барабаны отдаляются, а звезда уже не настолько горячая и слепящая. Вот она, приятно теплая, и цвет ее постепенно перетекает в желтый, потом в алый, затем в пунцово-красный. Жгучая боль обжигает лицо. Вниз, через все тело, проходит волна боли. Я чувствую ее каждой клеточкой своего тела. Мышцы конвульсивно сжимаются, и я кричу от боли. Кричу, сколько хватает воздуха, потом вдыхаю и снова кричу. Боль отступает. Резко распахиваю глаза и вижу небо. Серое, затянутое тучами небо. Глаза слезятся, и я промаргиваю слезы. Все тело как ватное, и руки и ноги шевелятся с трудом. «Жив, очкарик!» Физиономия Куха показалась в поле зрения на фоне серого неба. «Ну ты дал жизни! Как ты по лабиринту скакал! Я аплодирую стоя! А вот что ты в центре сотворил, я так и не понял. Тебя там молнии не пришибло, Копперфильд?» «Какой молнией?» «Электродуговой! Как жахнет, думал все, отбегался болезный. А ты бодрячком, сам на коленках выполз. И только на выходе вырубился. Так лбом о камень жахнулся, что пришлось экстренно швы накладывать. Ты пока лоб не трогай, заразу занесешь. Мы дедовой мазью намазали и забинтовали, срастется». «Сколько я там бродил?» «Часов 5». «Так долго? «В принципе, до центра ты за полчаса дошел и чудил там. Это обратно полз долго. Показывай, чего там наколедовал, а то мы кулаки тебе разжать не смогли, боялись пальцы поломать». Я поднес грязные сжатые кулаки к глазам. Неудобно лежать на камнях и созерцать сжатые побелевшие пальцы. «Мне сесть можно?» «А чего нельзя-то? Вставай!» Повозившись, приподнимаюсь на локтях, Кух помогает сесть и нетерпеливо смотрит на мои кулаки. «Ну, что там у тебя?» С опаской разжимаю левый. На ладони темно-синий шарик размером с грецкий орех с голубыми прожилками и искорками, блуждающими внутри. «Ух ты! Это кристалл или камень?» Силок одним пальцем осторожно касается сферы. «Тепленький. Это ты его в лабиринте подобрал? Я сколько ходил по нему, ничего такого не видел». «А во второй что?» Кух изнывал от любопытства. «Мне и самому интересно. Аккуратно разжимаю пальцы на правой руке. Помидорка, сжатая моими пальцами до формы искривленного овала, соскочила с ладони и шмякнулась на землю. Пару раз подпрыгнула, исправляя форму до нормального сфероида, и вопросительно уркнула. Вместе с помидоркой подпрыгнул от неожиданности и Кух. «Это что за мутант?» «Давно он у тебя?» Напряженным голосом поинтересовался Силок, перехватывая из-за спины дробовик и направляя его на перекатившийся к моей ноге овощ. «У шамана в сторожке ко мне прибился. Я убежать от него пытался, но он как-то догнал и в карман залез. Злюка ржал, зараза». «У шамана», — задумчиво повторил Силок и опустил дробовик. «Я думал, дикий». «Дикий кто?» «Дикий Шифа!» «Это чего такое?» «Да фиг его знает, ручная зверюшка!» «Вон у Фобоса дымка из этих!» «А ты чего, спрашиваешь, шаман не объяснил?» «Да дрыхнет он!» «А, да, ты же говорил, что не смог разбудить!» «Так ты в лабиринте нашел свой камень, или как?» поинтересовался Кух. «Надеюсь, что это он!» Я еще раз полюбовался синим шариком. «Ты на всякий случай его в колбу затолкай, а то мало ли как он на организм действует». «Да, лучше спрячь», — поддержал Силок. Я полез в рюкзак за колбой. «И этого своего убери», — Кух кивнул мне за спину. Обернувшись, наблюдаю интересную картину. Помидорка нарезал круги у какого-то куста. Подпрыгивал, врезался в ствол, с листьев падали какие-то букашки, и Шифа, урча, шмякался на них сверху. «Это он что делает?» – опешил Кух. «Кормится, я так думаю», – вспомнился мне таракан в сторожке шамана. Желудок заурчал, напоминая, что мне тоже не мешало подкрепиться. Силок, видимо, тоже услышал. «Доставай пожевать, Кух», – он кивнул на меня. Он с утра ничего не ел, да и мы перекусим. Пока мы ели, помидорка успел забраться в карман куртки и там затихнуть, видимо, переваривая нашмяканных букашек. Силок, вечер скоро. До сочного точно не успеем. Где на ночевку завалимся? Здесь болото недалеко, сыро, да и макроноги могут заявиться. Кух махнул головой в сторону болот. «Мокроноги? Это что еще за мутанты?» – удивился я. «Твари болотные, насекомые метр ростом, не летуны. По болотам скачут, жужжат, крыльями машут, но не летают. Тиной питаются, а яйца в дохлятину откладывают. А дохлятину они либо находят в болоте, либо жалят до смерти, кого найдут. Веселые ребята, короче». Хитин у них прочный, ножом не пробить, да и дробью слабо пробивается. Огня боятся. А где безопасно заночевать можно? К столбам пойдем. Хвороста надо побольше набрать. Перекусили? Подъем. Лучше там нормально поедим. Силок принялся собирать вещи. Чтобы попасть к столбам, пришлось спускаться к самому берегу. Пару раз я поскальзывался и падал на каменистой осыпи. Потом поднимались вверх по косогору, поросшему кривыми деревьями. Забравшись на вершину, селок направился к нагромождению валунов и, сняв рюкзак, протиснулся между двух из них. «Давай за ним!» — Кух махнул рукой. «Только рюкзак сними, не пролезешь». «А здесь проход только такой узкий есть. Болото близко, мокроноги прискачут. А здесь только две щели, в которые они протиснуться могут. Это и еще одна». «Ну че вы застыли там?» — селок выглянул из-за камней. «Рюкзаки давайте сюда и за хворостом. Солнце уже низко. Скоро эти гундосы и проснутся». «Гундосы?» «Мокроноги. Не тормози, крысогон, шевели батонами». Затолкав рюкзаки в расщелину, мы втроем разбрелись по корявому лесу, собирая ветки. Солнце опустилось к горизонту, вырвавшись из плена туч, и повисло над серой рябью Белого моря. От болота начал расползаться туман, вальяжно занимая низины и обтекая возвышенности. «Красиво!» Я замер, любуясь красным яблоком солнца, отражающимся в студеной воде. От болота прилетел звук, как будто кто-то подавился и свирепо откашливался до тошноты. «Быстро к столбам!» — среагировал на эти звуки Кух и ломанулся с охапкой дров к камням. Я как мог быстро побежал за ним. С другой стороны показался с хворостом селок. Кух, сгрузив палки у входа, замахал рукой, подгоняя меня. «Да бросай их здесь, пролезай внутрь!» Бросив ворох дров, я протиснулся между валунов и, очутившись внутри, понял, почему это место называли столбами. Валуны лежали кругом, образуя внутри пространство 4 метра в диаметре, а сверху эта каменная полянка была накрыта еще одним большим валуном, который опирался на боковые, как крыша, на стены. А со стороны казалось, что он стоит внутри камней поменьше. Вот такая вот естественная пещера. В центре было старое кострище. Видимо, не мы первые здесь останавливались. Щели между камнями были узкими. Только там, где пролез я, и рядом были относительно широкие проходы, чтобы протиснуться боком. И вверху, напротив, была одна большая дыра. Кух суетился снаружи, накидывая хворост у второго прохода. Потом стал закидывать ветки вовнутрь ко мне. «Складывай у задней стены покомпактнее». Я принялся укладывать хворост возле камня. В щель протиснулся селок и принялся мне помогать. Когда почти все ветки были внутри, из оставшихся Кух накидал небольшой холмик и, хрустя ломающимися палками, залез к нам. Селок передал ему еще несколько хворостин, и Кух положил их поверх уже готовой кучи и устало шмякнулся на землю. «А чего эти мокроносые дерево боятся?» — поинтересовался я у селка. «Мокроносые, хохотнул Кух. «Мокроноги», — поправил селок. «Просто ужас, как боятся, прямо рыдают от страха». «Разводишь», — понял я по ехидным улыбочкам напарников. «Костры жечь будем». «А чего снаружи?» «Вот огня мокроносые точно боятся до дрожи в коленках. Куху понравилась моя ошибка. Дробью можно только глаза вышибить, а так хитин у них как панцирь. Пока расковыряешь, они тебя уже расковыряют». «Значит, слушай водную, крысогон. Если эти падлы учуют наши следы...» «Они по-любому учуют», — влез Кух. «Да, чем они запахи воспринимают, фиг его знает, но чуйка отменная». «Так вот, прибегут сюда, мы костры подожжем. Они сунуться не смогут сходу. Мы с Кухом сечем оба прохода, а твое дело вот та дыра сверху». «Не сразу, но они в нее полезут. Стреляй, дробь их назад отбрасывать будет. Вот тебе фонарик, примотай его к дробовику. И я еще один в потолок направлю для общей освещенности, так сказать». Селок вытащил из рюкзака два фонаря. Один, круглый, протянул мне, а второй квадратный положил на бок и включил, направив луч вверх. В быстро сгущавшихся под камнями сумерках в пещере значительно посветлело. «Но пока они будут рыскать и землю нюхать, можно и перекусить. Кух, займешься?» «Да не вопрос». «А на кого они хоть похожи?» — спросил я Силка, пока Кух доставал из рюкзаков вкусности. «Ну, если вот так издали, то на откормленных богомолов. Не в том смысле, что толстые, а большие. Только передние лапы у них не сложены пополам, а обычные, но с кучей зазубрин. Если рванет к себе, как пилой режет. И скачут они странно как-то, на задних конечностях. А двумя передними парами в воздухе машут, как балансируют. Нет, ну, когда на месте стоят или тину баламутят, то на четырех стоят, а передними водоросли шинкуют. И летать не умеют. Подскакивают, крылья выпускают, махать машут, но только прыжок длиннее из-за этого. Вот не летунами и прозвали. А макроходами? Макроногами. По трясинам, как по суху, быстро так передвигаются, своими прыжками. Точно не убежишь. Мы успели и поесть, и кофейком побаловаться. Силок потушил фонарь, тьма заполнила все пространство внутри камней. И мне кажется, что аромат кофе и приманил одного из перекликающихся харкающими звуками гундосых. Почему они гундосы, я понял, когда Макронок добрался таки до нашего убежища и стал, шумно сопя, словно ему заложило нос, выискивать наши следы. Кух жахнул на звук из дробовика. Я даже подпрыгнул от неожиданности. За камнями раздался вскрик раненой чайки и скрежет по камням. Потом снова сопение, тошнительные звуки, но уже за камнем, а не напротив прохода. «Хитрый сволочь», — посетовал Кух, — «спрятался и своих позвал. Ща начнется веселуха». И охотник оказался прав. Массовое сопение со стороны болота и скрежет хитина по камням совсем мне не понравились. Это чё, вся толпа сюда ломанулась? Насекомые, насколько я помню, могут поднимать вес намного больше своего собственного. Они же камни сметут и нас растопчут. Силок включил для подсветки экран на ладонника и яростно шебуршил в рюкзаке. Наконец он нащупал нужную вещь и стал яростно ее оттуда вытаскивать. Но вещь не желала вытаскиваться. Тогда старший с приглушенными матами перевернул и вытряхнул содержимое рюкзака на землю. Я оглянулся на напряженное лицо Силка. «Че, жжем?» Кух тоже оглянулся на старшего. «Погоди, пусть подбегут. Пока спирта плесни, чтобы пыхнуло сразу, а то сыро». Силок кинул напарнику флягу. Кух, поймав ее на лету, скрутил крышку и принялся судорожно плескать на ветке содержимое фляги. Потом отбросил ее назад и, схватив охотничьи спички, замер в ожидании. Сопение и скрежет приближались. Я сжал дробовик и невольно направил его в сторону входа. И это движение уловил Силок. «Крысогон, тихо, тихо. А то ты в кухо пальнешь. Помнишь, где твоя дыра? Вот аккуратно туда развернись. Ща Кух дрова подожжет, я фонарь включу сразу, и ты на исходную. Включаешь свой фонарик и мониторишь дыру. Глаз с нее не спускаешь. Разве что мы позовем. Если хоть один мокроног в нее пролезет, всем достанется. Все, жди». И ждать пришлось недолго. Сопение и скрежет раздались прямо у щели. Шорох движения рядом, Кух как-то широко взмахнул рукой, потом чиркнул спичкой, бросил ее вперед и дернулся в бок за валун. «Граната!» Осознавал я уже в полете к земле, повторяя движение Силка. Вспышка, хлопок разрыва гранаты за валунами и гул вспыхнувшего пламени заглушил хоровой визг мутантов, посеченных осколками. Одного даже бросило на разгорающийся костер. И он, вереща, пытался выпрыгнуть из огня, но только бился о камни и снова падал. Кух выстрелил, и Гундосова снесло зарядом, оторвав лапу. Селок тем временем включил фонарь и поджег хворост во втором проходе. Там тоже заскрежетал сунувшийся было мокроног. «Крысогон! Свой сектор секи! Сейчас из всех щелей полезут!» — рявкнул селок, заметив, что я замер, глядя на дергающуюся в огне лапу мокронога. Минут 15 сохранялся паритет. Муты не лезли в огонь, охотники не стреляли в мелькающие в отблесках костра черные скользкие тела. Они шебуршили со всех сторон, пробуя на проходимость другие проходы, и пытались их расширить, царапая твердый камень. Селок и Кух не отрывали взглядов от своих огненных ворот и не реагировали на эти поползновения, видимо, не в первый раз пересиживают в этой гранитной крепости. Появление первого мокронога в отверстии, которое надо было стеречь, я чуть не провтыкал, обеими ушами вслушиваясь в сопение и шелест хитиновых тел за чертой огня. Приплюснутая голова размером с футбольный мяч, с большими фасеточными глазами и двумя рядами растопыренных жвал показалась в щели между камнями. Мутант покрутил головой, осматривая освещенное пространство, и, заметив людей, издал скрипучий звук и рванул вперед, царапая камень шипами на лапах. «Крысогон!» — гаркнул селок. «Но я уже давил гашетку. Первый заряд попал в камень, выше мокронога, выбив крошку и облако пыли. А второй и третий попали в голову и головогрудь уже наполовину вылезшего кошмарного насекомого. Мут задергался и полез обратно, отталкиваясь лапами и крутя головой с выбитым глазом. Потом как-то резко шмыганул задним ходом в дыру и исчез. Я понял, что ему помогли, выдернув его тушку из узкого прохода, когда на его месте появилась голова второго мокронога. Этот лез уже целенаправленно, не оглядываясь по сторонам. Выстрел из дробовика оторвал фалангу первой левой ноги, но муту, похоже, было фиолетово, он пер напролом. Пришлось вогнать в него весь магазин. Сквозь пороховой дым было видно, что заряды, всаженные один за другим в одно место, все же пробили крепкую хитиновую оболочку головы. Она лопнула и расплескала какую-то зеленовато-желтую жижу по стенам. Но даже лишившись головы, тело еще несколько секунд продолжало конвульсивно царапать лапами стены прохода. Со стороны куха тоже раздались выстрелы, а селок, подскочив к куче хвороста, схватил охапку и рванул к напарнику. Видимо, пламя костра стало меньше, и гундосы и монстряки пошли на штурм. Мертвого мокронога принялись дергать сзади другие лакомые до свежей человечины шестиногие маньяки. Но растопыренные в смертельных конвульсиях лапы дали мне несколько минут на перезарядку и оценку ситуации в целом. Селок уже закинул охапку дров в костер, но это, наоборот, немного притушило пламя. И пока оно разгоралось, один мут успел прорваться. Видимо, он залез на камни сверху, и когда огонь стал меньше, прыгнул внутрь. Кух и селок встретили его выстрелами из двух дробовиков и отстрелили ему голову, всаживая заряды в сочленение с головогрудью один за другим. Голова отлетела в сторону, а лапы, подергавшись, застыли. Мутант скукожился и сложил лапы, как это делают все умершие насекомые. Я смог разглядеть его переднюю пару, действительно похожую на две плоские пилы с костяными зазубринами. Такой, если махнуть со всей дури, и бронька может не помочь. Селок, быстро поменяв магазин в дробовике на свежий, метнулся за дровами и закинул топливо в свой костер, чтобы избежать его затухания. «Крысогон, как ты? Держишься?» — крикнул он на бегу. «Все окей». Мокроноги не смогли вытащить раскорячившийся труп собрата из прохода под потолком, и кто-то очень умный просто перегрыз его пополам. Вниз полетела передняя часть, а за ней появилась голова очередного мута. Он бодро шевелил короткими усами и разевал острые жвалы. В них я и всадил половину магазина. Это очень не понравилось мутанту. Он попытался отползти назад, но там мешали другие, которые азартно ползли на штурм нашего убежища. Не сумевший сдать задним ходом, Мокроног решил развернуться и все же пробиться сквозь плотные ряды соплеменников подальше от кусачей дроби огнестрела. Но это было его фатальной ошибкой. Он развернулся коротким брюшком ко мне и сцепился с кем-то в проходе. Памятуя, что у любой твари живот защищен намного слабее и находясь по отношению к Мокроногу ниже, остаток магазина разряжаю в нижнюю часть сегментированного тыла. Крупная дробь с легкостью разорвала тонкий хитин. Мутант, выталкиваемый соплеменниками и получивший в корму несовместимые с жизнью ранения, полетел вниз и брякнулся на пол, складывая в смертельные судороги лапы узелком. А из отверстия уже лез другой. Понимая, что не успеваю перезарядиться, попытался привлечь внимание Силка и Куха, но у них там тоже был жесткач. Набранных нами дров было катастрофически мало, и огонь уже не так пугал мокроногов. В само пламя они не лезли, но ползли на потолочный камень, а оттуда пытались просочиться вовнутрь. Пока что охотники успевали меткими выстрелами отбрасывать нападавших. Но стоило кому-то из них отвлечься, и к нам мог прорваться вооруженный смертоносными жвалами и не менее страшными острыми пилами передних ног хищный мутант. В общем, полный пипец. Помощь пришла неожиданно из кармана моей куртки. Оттуда на пол выпал помидорка и, подскочив к стене, попытался высоким прыжком запрыгнуть в отверстие под потолком. Но высота была приличная, и он шмякнул в стену, не долетев около метра. Хотя и такой прыжок меня удивил. Не снижая скорости, коснувшись земли, овощ снова подпрыгнул, на этот раз в мою сторону. Врезавшись в мою грудь, он срикошетил и влетел прямехонько в нужное отверстие, прямо под ноги, вернее, под лапы вылезающего мута. Надо сказать, что энергия рикошета оказалась довольно-таки сильной, и я по инерции упал на задницу. А Мокроног вообще повел себя необычно. Он поднялся как можно выше на всех своих лапах, влипнув спиной в верхнюю часть хода, лишь бы оказаться подальше от оказавшегося у него под брюхом томата, и интенсивно заелозил, пытаясь сдать назад. Помидорка подпрыгнул и врезался в мутанта снизу. Не знаю, какое секретное кунг-фу он применил, но я отчетливо услышал треск лопающегося хитина, а в том месте, куда врезался овощ, образовалась глубокая вмятина. Томат отпрыгнул и нырнул куда-то дальше по проходу, а Мокроног осел на лапах, свесив голову, и больше не шевелился. В глубине прохода, судя по возросшему шороху и скрежету лап, начался кипиш, направленный уже не на попасть вовнутрь, а как можно быстрее слинять. Я выдернул магазин из дробовика и быстро воткнул в приемник новый. Но из норы под потолком уже никто из шестиногих не лез. А шорохи стремительно удалялись. Тогда я решил помочь охотникам. Но и у них наблюдалось подозрительное затишье. Натужное сопение и царапание по камням убежища сменились удаляющимся сопением и цокотом хитиновых ног, изредка прерываемых хрустящими звуками. Силок и Кух замерли в ожидании. Но больше никто не нападал через затухающее пламя в проходах. «Это чего сейчас было?» — хрипло проговорил Силок. «Они что, спетляли?» «Это они твоей небритой морды испугались», — парировал Кух. «У меня элегантная трехдневная небритость». «Ага, ешьте, расскажи. Ты себя в зеркале видел?» «Я что, похож на самоубийцу, такие ужасы в зеркале разглядывать?» Селок почесал шею под бородой. «Крысогон, у тебя как там?» «Никого». «Странно. Они в засаду, что ли, залегли? Не замечал за ними таких тактических талантов». «Это помидорка». «Какая помидорка?» «Которая у меня в кармане живет. Запрыгнула в дырку, вот того макронога к потолку так припечатала, что хитин затрещал, и дальше ломанулась. А потом и до ваших макроносых, наверное, добралась». Селок сместился к дыре под потолком и посозерцал наполовину высунувшуюся, висящую тушку мертвого мутанта. «Охренеть, оружие массового поражения! Откуда у помидора такая кровожадная натура?» «Крысогон, если он так хитин в прыжке ломает, я бы поостерегся его в кармане тягать. Вдруг ночью на бок перевернешься и придавишь, так он сквозь тебя в брызгах кровавого фарша выпрыгнет. У нас скотча столько нет, чтобы тебя обратно склеить». «Ну вот нахрена так пугать? Я теперь спать с крысогоном в одной палатке забоялся. Если этой машине убийств хоть на секундочку покажется, что моя лысая голова на хитиновую черепуху похожа, я и проснуться не успею». Кух достал из кармана бархатный платочек и, стянув с головы бандану, пару раз провел им по лысине. «Да ну вас! Нет, чтобы спасибо сказать за такую вундервафлю. Вы еще и наезжаете». Снаружи раздались приближающиеся ритмичные бумканья. Кух схватился за оружие, но тут, совершив кульбит через затухающий костер, ему под ноги шмякнулся помидорка. Потом прыжком перелетел через заблестевшую от мгновенно выступившего пота лысину Куха и приземлился к моим ногам. Сделал круг почета, прокатившись вокруг ботинок, уркнул, снова подпрыгнул и хлопнулся на лысую голову выпучившего глаза Куха. Несколько раз подскочил со звуком теннисного мячика, потом перепрыгнул на череп валяющегося на полу мокронога, с хрустом проломил хитиновую оболочку, сделал прыжок к моим ногам, снова уркнул и запрыгнул в карман. «Япона-мама!» Кух закатил глаза и рухнул в обморок. Селок подскочил к напарнику и, схватив двумя руками за голову, осмотрел и ощупал ее. «Вроде бы целая. Крысогон, присвети фонарем». Я направил ствол дробовика с примотанным фонариком на сверкающую голову Куха. Видимых повреждений не было, особенно если визуально сравнить с дырой в черепе мокронога. «Кажись, целая. Он что, в обмороке?» Селок поднял глаза на меня и увидел направленный в их сторону ствол. «Да убери ты пукалку, крысогон, я и так весь на нервах». Он похлопал напарника по щекам. Кух слабо застонал. «Братуха, где болит? Скажи внятно». «Оно уже ушло?» «Ушло». Селок метнул взгляд на мой карман и вопросительно посмотрел на меня. Я неопределенно пожал плечами. Помидорка не подавал признаков жизни, просто грел меня сквозь одежду. «Пить. Водочки», — слабым голосом простонал Кух. «Может, водички?» — переспросил Селок. «Водочки. Обеззаразить надо». «Сейчас, держись». Селок аккуратно положил голову напарника и метнулся к рюкзакам. Перетряхнул свой, поднял с пола пустую флягу, из которой разжигал костры. Потряс ее. «У меня в рюкзаке, в левом кармашке». Кух опять тяжело всхлипнул. Я с интересом наблюдал за представлением. На голове Куха даже ссадины не было. Если бы помидорка приложил его, как после этого проломил череп мокронога, там бы лысый не то чтобы говорить, жить не смог. Селок вытащил полную флягу из указанного кармашка и, на ходу свинчивая крышку, подбежал к напарнику. Аккуратно приподнял голову и дал сделать пару хороших глотков. Убрал флягу, но Кух потянулся за ней губами. Селок снова приложил горлышко к его губам. Кух присосался конкретно и высосал почти половину. «Ну, как?» – участливо спросил бородач. «Если... — прошептал страдалец, обводя мутным взглядом окружающий беспорядок. «Все будет хорошо, ты поправишься». «Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога, без друзей меня чуть-чуть, да еще чуть-чуть». «Тьфу на тебя, зараза!» — селок убрал и завинтил флягу. Положив емкость на рюкзак, взял свой дробовик, сменил магазин на полный, дослал патрон и направился к проходу с уже еле тлеющим костром. «Пойду гляну, как там». И пока селок проводил рекогносцировку, я решил посмотреть на мокронога поближе. Мутант больше всего был похож на палочника, но с широкой приплюснутой головой, с двумя парами тонких и острых жвал. Длинное тело с тремя парами лап, передние из которых действительно в последнем сегменте очень были похожи на зазубренные косы. Короткие закрылки и короткое же брюшко. Вот и весь мокроног. Видимо, почувствовав рядом насекомое, в кармане заворочился помидорка, но потом притих. Светя ручным фонариком, в щель прохода протиснулся селок. На наши настороженные взгляды махнул рукой. «Никого. Он точно их по всему косогору гнал и по одному ломал. Трупы вереницей лежат. Рассвет скоро, они уже не вернутся. Тем более у нас такой томат-маньяк есть. Утром пошмонаем. Можно спокойно спать ложиться. На их территорию другие хищники не забредают». Селок отложил оружие и вытащил из кучи вещей, вывернутых из рюкзака, спальник. Тут же нашел спальник в рюкзаке напарника, отнес к куху и расстелил рядом с ним. «Ты как, алкашина?» «А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы, хролла и сову», — радостно пропел кух. «Ясно, без закуси пол-литра всосать. Может, закусишь чем?» «Омаров хочу». «Иди в жопу, любимая крестная». «Вам никогда не понять джентльмена, плебеи сраные». «Вот и спи на голом кафеле, джентльмен». Селок запулил спальником в кухо и пошел укладываться спать. «Вот», — завздыхал кух, — «помидорами по голове настучали, водкой насильно напоили. Лобстеров и устриц на другой край стола отодвинули, в морду грязной тряпкой натыкали. Это они еще борются за звание дома высокой культуры и быта. А мне, может, одиноко и грустно. Давайте споем, друзья». «Это, как его?» «Из-за острова на стрежень, на простор хмельной волны выплывали расписные...» «Эти, как там дальше?» «А, вспомнил. Ля-ля-ля-ля-ля, челны». «Вы чего не подпеваете? А хотите, я сейчас вам станцую?» «Да, ламбаду или польку-бабочку. Вот только на ноги встану». Кух завозился на земле, перевернулся на живот, попытался приподняться на руках, но только ткнулся физиономией в пол. «Да и хрен с вами, волки позорные!» И захрапел. «С ним все нормально?» — поинтересовался я. «Более чем. Слыхал, как этот семинарист изъясняется. Задушил бы. Но как подумаю, что потом его на себе в сочные волокти. Нет уж, пусть проспится. Утром еще извиняться будет. Все, спи». Селок залез в спальник, вжикнул молнией. Потом глянул на напарника, сплюнул, расстегнул спальник, вылез и потопал к куху. Раскатал рядом с ним спальник и перекатил лежащего ничком напарника на спальное место. «А, не надо!» — встрепенулся кух. «Вы куда меня тащите? Только не в воду! Я плавать не умею! Люди, спасите!» «Да спи уже, водолаз!» Селок укрыл его одной половинкой спальника. Кух уткнулся носом в какой-то камень, чмокнул его губами. «Люся, «Я люблю только тебя!» И снова захрапел. Открыл я глаза, когда в проемы между камнями пробивался серый утренний свет. Под утро посвежело, и я замерз. Селок сопел в своем спальнике. Кух, разметав руки и ноги, вздыхал и чмокал во сне. Может, омаров ел. Мочевой пузырь звал совершить небольшую увеселительную прогулку за пределы убежища. И противиться ему не было сил. Поднявшись, размял застывшие мышцы и, ежась от сырого воздуха, проскальзываю боком в проход, хрустя остывшими головешками ночного костра. На свежем воздухе было чуть теплее, чем под каменными сводами. Из-за кромки прибрежных скал в мрачном мареве туч светило мутным пятном солнце. Сделав пару шагов за камень, широким росчерком засвидетельствовал свое пребывание и вдохнул свежий морской воздух. День обещал быть хорошим, по крайней мере без дождя. Над морем вились чайки. Болото, откуда ночью приходили непрошенные гости, было покрыто пеленой тумана. За камнями хрустела галька или хитин валяющихся там останков мокроногов. «Сейчас двое из ларца встанут, посмотрим, что приятного из них наковырять можно». «Стоп! А кто это хрустит за камнями галькой или хитином мокроногов?» Аккуратно, чтобы не скрипеть попадающимися под ноги камешками, крадусь вокруг убежища. И как-то подвис от того, что увидел. Это была жопа. Вернее, жопа. Полная к тому же. Тихонько ныряю за камень, выдыхаю воздух, тру глаза, хлопаю себя по щекам, даже ущипнул. Больно. Значит, не снится. Снова выглядываю. Жопа. Натуральная такая, полная жопа. И не поверите, что она делала. Она жрала мокронога. И тут жопа повернулась ко мне лицом. Нет, интуитивно я понимал, что если жопа что-то жрет, то чем-то она это делает. И какие-то смутные ассоциации промелькнули в голове. Промелькнули и пропали, так как жопа издала непередаваемый звук, что-то среднее между всхлипом и ревом, и ринулась на меня. Организм под управлением рефлексов и многолетнего опыта тактических решений сам задал вектор передислокации. Короче, бежать, бежать и еще раз бежать. Я рванул обратно вокруг камней. С разгону даже проскочил мимо спасительной расщелины в камнях. И поскольку эта туша сзади не отставала, пришлось идти на второй круг. На втором заходе, учитывая, что поворачивать надо почти перпендикулярно, пришлось корректировать траекторию и круг делать больше. Чем не преминул воспользоваться мутант и почти достал меня, ныряющего в узкую щель. Ободрав локти и колени, все же удалось проскользнуть боком в спасительную расщелину. «Жопа!» – заорал я, вламываясь в пещеру. Сзади раздался удар, хруст и рев зверя. Селок подскочил, выпутываясь из спальника. Одной рукой он дергал молнию застежки, а второй уже держал дробовик. Нехилая реакция, должен заметить. Я, выходя, так и оставил оружие прислоненным к стенке. Забыл как-то. «Жопа!» – пробормотал во сне Кух. «Береги камуфляж снову, а жопу с молоду». Селок уже стоял у прохода, целясь в непонятное, застрявшее в проходе. Схватив дробовик, я стал рядом, тоже направив ствол в мутанта. Громадная, покрытая костяными пластинами морда, хрипела и клацала клыками, не помещавшимися в пасти. Застрявшее в узком каменном промежутке тело извивалось, пытаясь достать нас или вылезти обратно. «Ты где его нашел?» — сипло после сна спросил охотник. «Поссать вышел, а тут оно. Наших мокрососах, кстати, жрало». «Это кто?» «Ахилл, только матерый очень. Видишь, как морду раскормил на муть траве возле узляка?» «Ох и харя! Газеты не накроешь». Убедившись, что мутант застрял и точно никак не пролезет в убежище, Селок отошел к рюкзаку и, найдя флягу с водой, принялся пить. «И что теперь делать будем?» «Да как свинью зарежем. Видишь, застрял он ни туда, ни сюда. Очень уж ему тебя схарчить захотелось. А вместо этого мокроноги в его тушу икры насадят». Убедившись, что опасность миновала, я тоже отошел к вещам и принялся облачаться в броню, которую перед сном снял, а утром, выбегая на мацион, не надел. Селок пошел будить Куха. Хотя как тот мог спать, учитывая рев Ахилла, звук которого в пещере был еще громче, чем на открытом воздухе, не знаю. Бородач растолкал-таки напарника, и Кух сел, держась за голову. «Блин, нахрена вы так орете? Тут башка раскалывается, а еще ваши вопли». «Это не мы, это друг крысогона». Селок указал на ревущую и плюющуюся слюной морду в проходе. «Вот думаю, может его в вепрегона переименовать». «А зачем вы его камнями зажали?» Кух с интересом посмотрел на мутанта. «Так это крысогон его по всему плато под срачниками гонял. Вот муту ничего не оставалось, как здесь укрытие искать. Хотел, чтобы ты его защитил, но, видишь, немного не дотянулся, чтобы на помощь позвать». «Ну ты и садист, крысогон, не ожидал». Кух подошел ближе к мега-ахиллу и наклонился к самой морде, разглядывая ее. Мутант еще яростнее защелкал зубами, пытаясь до него дотянуться. «Нервный он какой-то». Кух повернулся к нам, вытирая слюну, заляпавшую ему лицо. «Он точно не бешеный?» «Тебе бы так встрять между камнями, тоже беситься будешь». «Да я о крысогоне. Страшный человек. И это он, говоришь, пописать вышел поутру?» «Ну-ну». «Страшно подумать, кого бы он сюда загнал, если бы по-большому придавило. Кстати, да, хорошая идея. Пойду я тоже пожурчу». Кух повесил на плечо дробовик. Хоть из бодуна, а об оружии помнит, не то что я. И протиснулся в соседний проход. «Ни хрена себе он жопу откормил. Не мудрено с такой застрять». Послышался голос Куха снаружи. «Под срачниками, говоришь, его гонял? Да такая жопа сама просится». «На, чтобы по утрам своим визгом не будил!» Раздался удар почему-то упругому. Ахилл на секунду замолчал и подвис, осознавая степень унижения. Потом заревел еще яростнее, дергаясь и пытаясь выбраться из ловушки. «Подожди, я ща пасу и продолжим!» Кух зажурчал струйкой по камням. «Приходят тут все, кому не лень, в ухо орут, в морду слюнями плюются. Никакого уважения к старшим». «Ну-с, свинятина, продолжим. Кто тебе разрешал по чужим огородам через забор лазить, а?» Раздался еще один смачный удар. У мега-хилла глаза налились кровью, и пена полетела изо рта. Он начал неистово извиваться и дергаться, пытаясь уйти от возмездия. «Молчишь?» — изгалялся Кух. «А чужих мокроногов кто жрал без спроса? На, скотина!» В этот раз звук удара получился двойной и какой-то непонятный, хлюпающий. «А-а-а, сука!» — заорал Кух. «Копытом, что ли, приложил?» — испугался Селок и рванул к выходу. Я побежал следом. Вырвавшись на оперативный простор, Селок оценил ситуацию, опустил оружие и захохотал. Выскочив следом за ним, ужасаюсь от увиденного. Слышали, наверное, фразу «медвежья болезнь»? Это когда медведь, если сильно напуган, жидко обгаживается прямо на бегу. А здесь приключилась кабанья болезнь. И на пути этой болезни стоял доблестный Кух. Весь его броник был заляпан элементами этой болезни. Кух стоял, разведя руки, и обтекал. Запах был пипец, глаза выедало. Селок задорно хохотал, согнувшись в три погибели. Я невольно поддался его заразительному смеху. кухни знал, что делать, мстить за поругание Мегахиллу или нам за наше хорошее настроение. Он отложил оружие в сторону и пытался тыльной стороной руки вытереть лицо, но еще больше все размазал. «Ой, не могу!» – простонал Силок. «Вот это изысканная месть! Он неделю копил, что ли?» «Я его сейчас зарежу!» Кух выхватил нож. «Давай-давай, только ножичек коротковат. Чтобы до сердца достать, надо руку по плечо в жопу всунуть. Но тебя это уже не остановит, более чем сейчас не испачкаешься. Это же надо, весь броник и штаны, и ботинки, и даже бандана, все уделал. С такими данными только по площадям работать. Я тебя сейчас обниму. Не догонишь, поскользнешься. Вон как с тебя течет. Давай мы тебя вперед пустим, мутов распугивать. Только против ветра не иди, тебя даже ешьте побрезгуют тронуть». Кух дернулся к Силку с намерением все же обнять его, но тот резко отпрыгнул в сторону, а сам Кух едва не упал. «Я сейчас пойду твой рюкзак обниму», — пригрозил он. «В пещеру и заходить не думай, оттуда оно месяц не выветрится. Давай лучше мы тебя с обрыва в море скинем, отмоешься. Рыбу, конечно, жалко, передохнет вся, но зато здесь хоть кто-то выживет. Хорош ржать, подлюка бородатая, мыло лучше принеси». «Ох, боюсь, мылом здесь не обойдется. Ладно, погодь, меченый, дай хоть поссать схожу». «Чего это я меченый?» «А это всех так называют, кого кабан обосрал. Не боись, не ты первый». И Силок снова заржал. Кух угрожающе двинулся к нему, и Силок отскочил за камни. Оттуда раздалось журчание и его облегченный вздох. Вернувшись, он снова окинул Куха веселым взглядом, сверкая улыбкой во все 32, и нырнул в пещеру. Кух тем временем нашел какую-то из оброненных нами вчера палку и примотал к ней ножик. Приблизившись к кабаньему крупу немного сбоку, он, подленько хихикая, принялся колоть его в мохнатую задницу импровизированным копьем. Кабан хоть и был весь обросший биологической броней, как черепаха, но вот под хвостом брони не было, и Кух метко и злорадно колол мутанта в то место, из которого ему прилетело. Мегахилл гулко орал в пещере и дергал тазом, пытаясь уйти от наказания. Причем ревел уже не грозно и свирепо, а испуганно и жалобно. Вернувшийся с большим куском мыла Силок заценил обстановку и, положив мыло на камень, отошел в сторону. «Не выйдет из тебя Самсона, Кух». «А кто это?» «По легенде, Самсон разорвал пасть льву, а у тебя все через жопу. Иди мойся, вон мыло на камне лежит». «Прикрывать меня кто будет, пока отмываться буду?» «Крысогона возьми. Да к тебе никто и на километр не подойдет, ты оружие массового поражения. Враги на подходе дохнуть будут». Спустились по каменистому склону мы быстро. И так как ветер дул с моря, я шел не сзади, а чуть в сторонке от Куха. Пляж был песчаным, и Кух как был в одежде, так и пошел в воду. Вокруг него начало расплываться пятно. Присев у кромки воды, я подставил ладонь мелким волнам прибоя. Вода была прохладной, но терпимой. «Кух, а здесь в воде хищники водятся?» «Вот нахрена ты сейчас это спросил?» Охотник, черпавший пригоршнями воду на бронник, остановился и огляделся по сторонам. «Может, какие-то мега-раки, хищная плотва или выдры-убийцы есть? Это у рыбаков надо спрашивать. Давай, секи по сторонам». Кух нырнул в воду, погрузившись с головой. А мне оставалось крутить по сторонам головой, держа наготове дробовик. Через час одежда и Кух приняли чистый вид, но не запах. «И чё, блин, делать?» Кух попеременно нюхал броник, ботинки и штаны. «Фу, все равно воняют, а я уже замерз весь». А если тем дезиком побрызгать, что запах крови убирает?» «Точно. Молодец, крысогон. Погнали отсюда, а то у меня зуб на зуб не попадает. А что там за кучка лежит возле валуна?» «Не вижу. Где?» «А, увидел. Пойдем глянем. Только я броню нацеплю. Подожди». Приближались мы с опаской. Мало ли, может, хищник в засаду засел и заснул. Кух с дробовиком в одной руке и ножом на палке в другой был похож на дикаря с копьем, подкрадывающегося к спящему бизону. Но это оказался не хищник, а труп какого-то ластоногого. Может, тюлень, может, котик или нерпа, я в них не разбираюсь. «Кажется, нам повезло», — обрадовался Кух. «Это же дохлятина». «Правильно, и эта дохлятина очень может принести нам золото». «В ней кристаллки дорогие?» «Нет, но судя вот по этим припухлостям на шкуре, его убили мокроноги. А убивают они с целью размножения, и сейчас там полно икры. Туша свежая, значит, и икра тоже. А она стоит у торгашей по золотому за штуку. Сейчас посмотрим, чем он нас порадует. Секи по сторонам». Кух отложил дробовик и отмотал нож от палки. Сделав надрез вокруг одного из вздувшихся бугров на шкуре животного, выдавил из него оранжевый шар размером с теннисный мяч, полюбовался и передал его мне. Икринка была матовой, с маслянистым блеском, а на ощупь упругой, словно из желатина. «Есть пакет, ложи туда». Кух протягивал еще одну. «Так мы набрали в пакет 23 штуки». Кух улыбался, как довольный котяра, налопавшийся сметаны. «Неплохо так мы к бережку сходили. Вот селок удивится. О, там же еще та свинятина меня ждет. Идем». Селок варил что-то в котелке, разведя костер возле входа в каменное убежище. «А мы икры принесли», — обрадовал его Кух, потрясая пакетом. «Ух ты, свежая? Молодцы. А где взяли? Сами наметали?» «Ага, сидели, дулись на берегу». «Это вы прямо орлы». «А что с моим кабанчиком? Чего он молчит и меня радостно не встречает?» — насторожился Кух. «Обиделся, что ли?» «Да орал он громко, кручинясь от разлуки с тобой. Потом, не стерпя душевной муки, хитростью завладел оружием и сам себя в упор двумя выстрелами». «Крысогон, скажи, пожалуйста, Ахилл уже был седым, когда ты его к нам привел? Или это на него так повлияла разлука?» «Не был он седым». «Значит, от тоски посидел, когда Кух его в центр филея ножиком колол». «Ой, вот не надо из меня тут чудовище делать. Может, у него душевная травма была?» «Ага, несовместимая с жизнью». «Отмучился, сердешный». «Вот так, был пацан и нет пацана. Если ему было насрать на светлые дружеские чувства, то так ему и надо». «Ладно, дело житейское. Где икры натырили?» «На берегу, в туше голубого кита». «Голубого? Ты уверен?» «Ой, ну я точно не знаю, но выглядел он коварно. Чё готовишь?» «Плов из гороховой каши с кильками в томате». Царское блюдо. Долго еще?» «Почти готово. Доставай красную икорочку. На хлеб ее, правда, не намажешь, будем так кусать». Я думал, это очередная шутка этих хохмачей, но Кух выудил из пакета 6 икринок и, вымыв их водой из фляги, положил на плоский камень, заменяющий импровизированный стол. Гороховый плов с морепродуктами удался на славу. Обжигая губы и дуя на ложки, мы умяли его весь. Сначала я опасался есть икру, ожидая очередного подвоха, но, видя, с каким удовольствием кусают ее мои компаньоны, все же решился на дегустацию. Она оказалась очень вкусной, действительно похожей на икру, только чуть плотнее, как желе. Ее можно было откусывать маленькими кусочками и, почти не пережевывая, глотать. «Она действительно золотом стоит?» — поинтересовался я у селка. «Да, но не у нашего барыги. Начнет стонать и цену сбивать. Хорошо, если половину даст. Селок, а может мы хабар в пихты снесем? Вон из гундосых кристаллок наковыряем. Если все вместе посчитать, большая разница по цене получится. В пихты? А что? Изюмовка сейчас свободна. Можно сходить. Красогон, покажи еще раз карту, где остальные лабиринты. Я с готовностью вывел на экран наладонника карту и нашел нужное место. Да, туда сейчас не вариант. Это почти у синего ручья. Мне все равно шаману надо камень показать. Вдруг это не оно. Из люка обещал на север с нами сходить. При упоминании темного Кух немного приуныл, а Селок, наоборот, обрадовался. «Значит, сейчас идем через стеклянный овраг, выходим на дорогу, потом поворачиваем на Изюмовку и оттуда на пихты, а потом вокруг южного болота к прямому ручью выйдем. Там переночевать можно. А на следующий день и в Сочный вернемся». Селок прикинул у себя на наладоннике маршрут и встал из-за стола. «Сейчас кофе животворящего попьем и мокроногов на подарки раскручивать пойдем». Он подбросил дров в костер, вымыл котелок, налил чистой воды и повесил над огнем. «А почему овраг стеклянный?» «О, это старая легенда», — загадочным голосом проговорил Кух, и я понял, что сейчас мне опять будут рассказывать байку. «Да врет он все, не так дело было», — вмешался Селок. «Так он еще ничего не рассказал», — удивился я. «Все равно соврет. Ты меня слушай, Крысогон. Я один там был и остался в живых. А случилось там одно жуткое происшествие. Жил во враге один отшельник. С одной стороны и вреда от него большого не было, но и пользы никакой. Зимой зверя бил, летом брагу варил. Но вот в один прекрасный летний день и случилась эта история. Мы тогда ходили с Шипуном, Корягой и Железным Истинным Демоном. Но это он себя так называл. Мы звали попроще, по первым буквам. Жид. Суровая у нас компания была. Все нас боялись. Ну, не то чтобы боялись, но как бы уважали. В общем, в кофе в баре не плевали. И в этот день проходили мы мимо оврага, а настроение у нас было отличное. Хабара подняли хорошо. И решили зайти к отшельнику, как истинные тимуровцы, помочь пожилому человеку. Может, воды натаскать или дров нарубить. «Да хватит заливать, бухнуть вы к нему зашли», — встрял Кух. «Не перебивай». Вышли мы, значит, к оврагу, смотрим, из трубы домика дымок вьется, и такое благоухание вокруг, у нас прямо слюнки потекли. «Наверное, какая-то акация зацвела, не иначе». «Ого, брагой воняло, что слюни до колен потекли». «Не мешай». «Вот, значит, смотрим мы, а во дворе ни души. Запереживали, вдруг что-то случилось. Перелезли через забор. И давай стучать в окна и двери. А никто и не открывает». «Замахали вы, деда, вот и не открывал». Потом слышим, икает кто-то тихонько в сарайчике. Ну, думаем, точно кому-то плохо, надо выручать. Попробовали открыть сарайчик, а дверь не поддается. Как сила его какая-то темная держит. И икание только громче и чаще. Поняли мы, беда приключилась. А с бедой как? Только вместе ее можно победить. Вытащил тогда железный истинный демон с пояса топор и порубал дверь, чтобы спасти погибающую невинную душу. Закричал от радости отшельник, что освобождение пришло неожиданное. Заплакал от счастья. Ага, с матами от счастья закричал, что у курки дверь в сарай порубали. Вытащили мы болезного из сарайчика. Сам он от упадка сил на ногах не стоял. И увидели внутри сарая, у стены, чужеродный злой механизм, который держал в плену несчастного. Угу, куб перегонный. Коварен был дьявол. Тянул к нам жало витое и ядом из него брызгал. Извернулся жид и одним махом отрубил нечестивое щупальце. Собрались мы с силами и расстреляли чудовище. В адском пламени провалилось оно в гиену огненную. А плоть его нечеловеческая разлетелась по всему оврагу и устлала землю, отравляя ее. Короче, крысогон, не захотел отшельник этих придурков опохмелять. Они змеевик оторвали, а сам куб и запасы самогона расстреляли. Рвануло так, что бутыли стеклянные разлетелись осколками по всему оврагу. С тех пор и зовется тот овраг стеклянным. Вот нахрена, спрашивается Кух, ты такую легенду мне испоганил? Селок вытер слюни и обиженно покачал головой. «Жуткое дело», — поддержал я рассказчика. «Вот только не понял, ты говоришь, один выжил. С остальными что стало?» «Жид по пьяни утонул, шипуна ешьте задрал, корягу ножом в баре подрезали. Отшельник ушел из наших мест, и больше его никто не видел. Это проклятие, один в один, я точно уверен». «И это все одновременно?» «Почти. Не прошло и месяца, как Жид трагически погиб. Четко через 2 месяца и 8 дней шипуна задрал ешьте, а потом ровно следующей весной и корягу на нож посадили. Дьявольские козни, к бабке не ходи». «Действительно, чудеса сплошные». «Че, мокроногов дропать идем?» — поднялся со своего места Кух. «Да, погнали». Селок тоже встал и вытащил нож. «Крысогон, пойдем покажу, как эти панцири вскрывать». Кристалки у мокроногов были в брюшке. Селок приставил нож к сочленению 2-го и 3-го сегмента и, держа рукоятку одной рукой, второй хлопнул по тыльнику. Хитин треснул, и нож погрузился внутрь. Охотник, расшатывая зажатое сегментами лезвие, вытащил его и повторил процедуру с другого края. Сочленение лопнуло и разошлось. Прямо из него выпер серый комок. Селок резанул по нему лезвием и достал кристалку. «Смысл понял? Давай, пробуй сам. А я пройдусь по тем, которые твой шифок болот угнал». И он направился вниз по склону. В итоге мы насобирали с этих мутантов 18 салатовых друз и еще 3 икринки. «А ничего так», — резюмировал Кух, распотрошивший матерого ахилла и выудивший из него большую оранжевую друзу. «Таких 3 штуки и кристалл можно сварить. А если 3 дня через сюда еще заглянуть, то мокроноги в него икры намечут, можно будет урожай собрать». «Предложение дельное. Поддерживаю всеми конечностями. А сейчас сворачиваем лагерь. Идти пора». Свернули лагерь мы через 30 минут. Посидели, кофе попили, трупы мокроногов из пещерки вынесли, собрались и выдвинулись. 3 человеческие фигуры удалялись от нагромождения камней с пещеры внутри. Вот они скрылись в подлеске массива. Еще 1 фигура, в меховых одеждах и с копьем, наблюдавшая за ними, спрыгнула с центрального камня и нырнула внутрь. С почтением подцокала языком, разглядывая уродливую морду мегахилла, застывшего со скаленной пастью. Выскользнув наружу, наклонилась над тушами мокроногов, сваленных в кучу, и провела рукой по черепу одного из них, проломленному помидоркой. Проведя той же рукой себе по лбу, переносице и губам, и что-то прошептав, фигура со всего размаха ударила копьем по хитиновой голове, вонзив лезвие в пролом. У стеклянного оврага были крутые склоны, и мы просто съехали по глиняному откосу вниз в заросли сорняка у небольшого ручейка. «Селок, а почему мы не пошли так, как пришли к лабиринту?» «Потому что не пошли, это понимать надо. Ферштейн?» «Не совсем. Все, что мы смогли увидеть и найти там вкусного, мы забрали, так?» «Пока звучит логично. И идти там по-пустому, если можно найти ништяки здесь, просто предосудительно. Я прав, Кух?» «Вне всякого сомнения, мой вождь, я бы даже сказал, противоестественно ходить». Общую идею я уловил. А сюда мы пошли просто, чтобы не противно было идти по-пустому, или в этом есть какая-то сакральная тайна? Зришь в корень, крысогон. Сам понимаешь, если мы с кухом бродим вокруг сочного, не уходя на большие расстояния, то знаем, где здесь и в каком объеме можно вкусняшки найти. Заинтриговал. И что здесь из вкусняшек есть? Листья папоротника или осколки бутылей для стеклянных бусиков? Я поднял застрявший между камней в ручье осколок стекла со сточенными водой закругленными краями. Бусики – интересная тема, я бы даже сказал важная, но есть здесь и другие печеньки. Кух, не нашел еще ничего? Кух помотал головой, не отрывая взгляда от ручья. «Опять темнишь, селок. Можно на доступном русском?» «У тебя в школе что по языку было? По-испанскому или латыни?» «Вы латынь изучали?» – удивился Кух, на мгновение оторвав взгляд от воды. «Нет, конечно, но селок не конкретизировал, вот я и уточнил». Я замолчал, прислушиваясь к ощущениям. Мне показалось, или в кармане зашевелился помидорка. Причем нервно так зашевелился. «Крысогон, ты чего глаза пучишь? Работу мысли изображаешь?» «Нет, помидорка что-то занервничал». «В смысле? Вы на языке жестов изъясняетесь? Или он тебя в пузо пнул? Что значит занервничал?» «Ну, он зашевелился, а я тревогу почувствовал». «Интересно, а направления на тревогу нет?» «Нет». Вроде бы успокоился. Сунув руку в карман, я пальцем потрогал теплый бочок. В ответ помидорка уркнул и затих. «Он постоянно там у тебя сидит, даже покакать не выходит. Я про него забыл совсем, пока он не выпрыгнул и мокроногам кровавый террор не устроил. Не поверишь, селок, я сам про него забываю. Сидит в кармане, спит и все». «Он точно из тебя энергию не сосет. Как ты в целом?» «Отлично, бодрячком. А что, может энергию сосать?» «Да хрен его знает. Я про этих сифов не знаю ничего. Ты в сочном у Фобоса или шамана спроси». «Нашел!» Кух присел возле ручья. «О!» Назидательно поднял палец вверх селок. «Кух нашел!» Он в детстве дерьмо даже не ложкой, а обеими руками ел. Вот ему прет всю дорогу. Сейчас увидишь, что здесь за печенюхи водятся. Селок присел возле куха и указал пальцем в ручей. Присев рядом, вглядываюсь в воду. Ничего необычного. Ручей журчит, перекатываясь через камни. Никто в воде не плавает, не шевелится. Вода как вода. И... «Не видишь? Ну вот же, на камне! Видишь, вода обтекает!» Изучаю взглядом мокрый камень, через который перетекает вода, и понимаю, что в одном месте ручей обтекает часть камня, как будто на нем еще один камешек лежит. Но ничего же там нет. Хотя вот же, медуза прозрачная. Сквозь нее просвечивает текстура камня, и медузу не видно. Если бы не обтекающая ее вода, вообще незаметно. «Ну?» – теряет терпение селок. «Да, теперь вижу. Сопли какие-то на камне». «Глазастый. Надеюсь, мы это как икру есть не будем?» «А вот зря надеешься. Вкус припаскуднейший, зато калорийно и полезно». «Еще раз смотрю на эту слизь на камне». Представляю это в ложке и чувствую приступ тошноты. «Да хорош, селок, он позеленел весь. Того и глядишь, ихтиандра пойдет кормить. А оно нам надо. Все же вниз по ручью понесет». «Отставить кормить ихтиандра. Расслабься, крысогон. Из них вытяжку для антидота делают. Можно в задницу шприц колоть и смело в змеиное гнездо этой же задницей садиться их давить». «А не задницей давить нельзя?» «Ни в коем случае. Эти гады должны в полной мере осознать, что им жопа пришла, и проникнуться ситуацией». «Садисты. «Еще какие?» «Так а этот мутный сгусток как нести? Из рюкзака оно вытечет, и как оно называется?» «Название у него банальное, слизюк, мог бы и сам догадаться». «Действительно, и как это мне в голову не пришло? А почему не слизняк?» «Потому что слизняк – это брюхоногий моллюск», – сказал Кух, роясь в рюкзаке. «А это слизюк». «Доходчиво и развернуто объяснил», – заулыбался Силок. «Ну, что ты там копаешься?» «Походу, у меня пакетики закончились. Может, во флягу затолкать?» «И как ты себе это представляешь? Разве что ты его ртом втянешь, а потом в горлышко выплюнешь». «Фе, Силок, от него же потом во рту вкус, как ацетоном прополоскал». «Не понял, ты их жрал, что ли?» «Закусывали», — потупился Кух. «Как много я о тебе не знаю, Кух. Многие знания, многие печали. А чья фраза, знаешь?» «Приписывается Соломону». «Кух, ну чё надо?» «Ну вот, другое дело, а то я тебя бояться уже начал. Страшно спать ложиться рядом с тобой умным. Ночью нападешь и горло перегрызешь или глаз высосешь». «Я же не маньяк-психопат». «Ага, расскажи это тому мегахилу, которого ты в задницу ножиком колол». «Он сам нарвался, всю форму мне своим содержанием испачкал. Это была холодная расчетливая месть». «Ты мне мозг рвешь, Кух». «А можно же в одноразовую перчатку затолкать», — предложил я. «О, а это дельное предложение. Кух, перчатки есть?» «Валом». «Вот ты чудненько». Затолкав студнеобразное тело в резиновую перчатку, мы отправились дальше по ручью. Первым шел Силок, раздвигая стволом высокие растения и мониторя окрестности. За ним я, пытающийся разглядеть в воде пресноводных медуз, и Кух, занимающийся тем же. Опыт или реальная пруха, но вскоре он заметил еще одного слизюка, потом еще сразу двоих. «Полянка», — объявил Силок, и мы вышли к расширению оврага и образовавшемуся там небольшому озерцу. На противоположном берегу ручья стоял небольшой домик, а возле самого озерца – обгоревшие остатки сарая без крыши, заросшие диким плющом. Как я понимаю, именно там стоял перегонный куб, который расстреляли Силок с друзьями. «Эх, и вкусный самогон гнал отшельник», – вздохнул Силок. И тут снова у меня в кармане заволновался помидорка. Он выпал из кармана, перекатился к ручью, большим прыжком перепрыгнул через него и скачками направился к домику отшельника. «Это он куда? Самогон почуял?» – проследил взглядом Силок. «Айда за ним!» Ручей здесь был метра два шириной, и у самого озерца через него были навалены кучи камней, по которым можно перебраться на противоположную сторону. Пока мы, балансируя на камнях, переходили ручей, Сифа крутился на одном месте метрах в трех от избушки. От его прыжков в траве поднялась пыль и сухие листья. «Да что же он там беснуется?» Силок, настороженно подняв ствол дробовика и оглядывая местность, пошел к скачущему помидорке. Подойдя ближе, он уставился на что-то на земле и помахал нам рукой, подзывая к себе. В кругу выбитой и вытоптанной помидоркой травы торчал из земли какой-то предмет, похожий на большую устрицу. Одним краем он был погружен в почву, и, судя по его движениям и высыпающейся из-под него земли, интенсивно в нее закапывался. «Это что за мутант?» Полушепотом спросил я у Силка. «Вживую вижу первый раз», — тоже негромко ответил тот. «Но, похоже, нам удача привалила. Странно, что твой Сифа его тоже знает. Видишь, как круги нарезает, как собака вокруг кабана». Силок потянулся дробовиком к устрице и ткнул ее стволом. Та дернулась и, выпустив из острого края зловонное облачко, ускорила свое закапывание. «Фу, ну и мерзость!» Селок прикрыл лицо рукавом. «Кух, это то, о чем я думаю?» «Да». Кух обошел предмет против ветра и присел на корточки, рассматривая его. «Я видел его фото на наладоннике. Я думал, что он поменьше, а он такой большой». «Да кто это?» «Молодой узляк. Качан. За него нехилые бабки можно срубить». Селок натянул на руки перчатки и, закинув за спину оружие, принялся вытягивать узляк из земли. Тот пытался еще пару раз отпугнуть агрессора едкой вонью, но это не возымело эффекта. Вцепившись в ороговевшее тело, селок раскачивал его из стороны в сторону и, наконец, выдернул из земли, как морковку. «Дай я его отфоткаю». Кух снял с руки на ладонник и включил камеру. «Поверни его мордой ко мне». Передний край хитиновой устрицы узляка заканчивался отверстием, внутри которого ворочалась плоская костистая голова и три пары широких шипастых лап, которые постоянно шевелились. Он мне напомнил личинку ручейника. Кух сделал несколько снимков и надел на ладонник на запястный фиксатор. «И как мы его понесем?» – поинтересовался он. «К тебе в рюкзак затолкаем». «Не-не, а если он рюкзак прогрызет и в спину мне вцепится? Сам неси». «Какой ты нежный, Кух. Может, в банку из-под консервов его головой затолкаем?» И тут помидорка, который все это время нарезал круги возле моих ботинок, подпрыгнул и ударил узляк в морду. У того обвисли лапки, и вообще он не подавал никаких признаков жизни. Селок потряс узляка, но у того безвольно телепались лапки и голова. Он его не убил, а то одно дело живого принести и совсем другое трупик. Цена-то разная. «Не боись, дохлятиной вонять не будет». «Тогда ты эту недохлятину и неси». Селок протянул хитиновую тушку напарнику. «Тогда и тушняк гони, я его так нести не буду». Селок сплюнул, но положил узляк на землю и, скинув рюкзак, принялся в нем рыться. «Я вот думаю...» — Кух доел тушенку из банки и облизывал ложку. «Может, его в две банки с двух сторон затолкать, чисто на всякий случай? Морда не треснет мою тушенку топтать, и одной банки хватит», — насупился селок. «И ты мне фотки узляка скинь, я Фобусу отправлю. Порадую, так сказать». Кух, повозившись с наладонником, перекинул файлы и принялся заталкивать хитиновый хабар в тару. Старший отправил их адресату. Ответ пришел почти мгновенно. Прочитав его, селок вскинул бровь и посмотрел на нас. «Идем в Сочный. Фобос написал, что любые деньги заплатит за узляк. Но чем быстрее мы его принесем, тем лучше». Дождавшись упаковки узляка в рюкзак Куха, селок двинулся к противоположному склону стеклянного оврага. В этой части овраг имел не такие крутые склоны, поэтому взбираться по ним было совсем нетрудно. И если к оврагу мы подходили по лесу, то здесь, взобравшись на край, я увидел за кромкой кустов равнинную местность, покрытую невысокой травой и редкими кустиками. Селок включил на наладоннике режим карты и, сверившись с направлением, махнул рукой чуть левее нашего первоначального маршрута. «Кух, а почему мы по оврагу не пошли?» Обернувшись к замыкающему, спросил я. «Там заболочено все. Долго пришлось бы выбираться», — не оборачиваясь, сказал селок. «А так мы сейчас вот до той сопки, и за ней до Сочного рукой подать». «А почему мы сразу этим маршрутом к лабиринту не пошли, если он проще?» «Во-первых, была надежда у скользкого камня пасты наскрести, но сам видел, не наросла еще после урок. Во-вторых, лучше идти к точке по более длинной тропе, а возвращаться по короткой. Ну и в-третьих, идти мы собирались через пихты, если бы молодой узляк не нашли. Вышли бы по стеклянному оврагу к дороге, по ней на Изюмовку и пихты. а так пришлось корректировать». «Угу, теперь ясно». Почва под ногами начала темнеть. Впереди по маршруту начали попадаться холмики земли, как будто здесь поработала бригада кротов. Местность перед сопкой стала понижаться, и на ней появились пучки остролистной травы. И чем больше в низину, тем чаще и гуще становились заросли. «А здесь кроты водятся». «Кроты? А, ты про эти кучи?» «Нет, к сожалению, не кроты. Это разновидность дождевых червей». «К сожалению? Они тоже хищные и очень опасные?» «Черви?» «Нет, они не хищные», — улыбнулся ведущий. «Но они привлекают хролов». «Вот хролы и роют землю, и лучше обойти ближе к лесу. Сейчас их не слышно, но не факт, что они не спят в камышах». Селок немного изменил направление движения и пошел по краю большого скопления камыша. Листья болотного растения шуршали на ветру, и со стороны массива шел непрекращающийся шум, как будто там кто-то ходил. Это заставляло напрягаться и оглядываться. «Я слышал от опытных охотников, что здесь водится жуткое существо. Оно все покрыто противными бородавками и уродливыми наростами», — вполголоса проговорил Кух. «Монстр живет в самом центре этого камышового поля, в бездонной гринписской трясине». «В какой трясине?» — обернулся Селок. «В гринписской». «У нас Гринпис — это общество защиты животных», — вспомнил я. «Вот-вот, никто из охотников туда дойти не может. В топях застревают, поэтому и назвали так трясину. В поисках жертвы выходит из трясины монстр раз в месяц, стреляет длинным липким языком, обхватывает им добычу и тянет ее в бездну. Там топит и подло жрет ее. И никто не может воспрепятствовать и противостоять. Идет, к примеру, группа охотников по краю камышовых зарослей. Вдруг из камышей вылетает липкий язык, хватает одного и под вопли несчастного утягивает его в логово. Хорош врать, Кух. Селок нервно оглянулся и увеличил расстояние между собой и камышом. Я о таком не слышал. А еще говорят, что трясинный монстр не сразу жертву жрет, с ног начинает. Затягивает постепенно в трясину и пережевывает. А жертва орет от боли и... Слова Куха прервал пронзительный визг хролла. Мурашки толпой пробежали по спине, резко стало жарко. Мы, не сговариваясь, бросились прочь от камышей. Хролл все орал и орал, и, видимо, боролся за свою жизнь. Был слышен треск ломающегося камыша. Селок остановился метрах в пятистах, развернув ствол дробовика в сторону зарослей. «Я же говорил, это гринписский монстр, а вы мне не верили». На перепуганном лице Куха проступило гордое выражение. «Но теперь можно не бояться. Он добычу нашел и месяц жрать будет. Можно смело идти дальше». Вопли хролла затихли, и только камыш шелестел на ветру. Селок еще минут пять постоял, вслушиваясь в звуки. Потом качнул стволом и продолжил движение. И снова завизжал хролл, но уже другой. Голос был ниже. Мы снова замерли на месте. «Может, монстр детенышей вывел?» – пробормотал озадаченный Кух. «Охотники о таком не рассказывали». Снова визг хролла и басовитый рев в ответ. В камышах началась какая-то потасовка. «Фух, это ешьте», — выдохнул Селок. «На выводок хролов напал, ахилл потомство защищает. Нет никакого монстра». «Не факт», — возмутился расстроенный Кух. «Может, болотный монстр добычу схватил и к себе в трясину уволок, а ешьте просто мимо проходил. Ахилл просто перепутал». «Точно. И, судя по воплям, он сейчас станет следующей жертвой», — улыбнулся ведущий. И, скорее всего, он был прав. Треск камышей, и сзади нас выскочило из зарослей стадо хролов и ломанулось куда-то в сторону. Визг Ахилла тем временем затих. «Гринписский Ешьте победил гринписского монстра», – заулыбался Силок. «Да иди ты», – расстроился Кух. «Не унывай, скажи спасибо, что Ешьте на хролов напал, а не на нас. Но все равно подальше обойдем, мало ли». Обходить мы пошли почти к самому лесу. Там пересекли широкий, но не глубокий ручей и принялись взбираться на заросшую корявым кустарником сопку. Сопка была пологой, и перебираться через нее не составило труда. «Долго еще?» – поинтересовался я у селка. «Нет, минут через 20 на дорогу выйдем, недалеко от Сочного». Но вышли мы через час, и не на дорогу, а прямо к пионерлагерю. Пришлось сворачивать и продираться через колючий кустарник. По ходу нашего движения были слышны всхлипы и цокот некросов. Видимо, рвали какую-то падаль. А судя по хору голосов, их было там много. Поэтому Силок повел нас через кустарник. Продрались мы сквозь него немного в стороне от ворот на вырубленное пространство. Силок махнул охраннику на вышке. Тот оглядел нас в бинокль и указал рукой в сторону ворот, прикладывая рацию к губам. Видимо, сообщал о нашем прибытии. Старшим на воротах стоял Брутал. Погремуху эту он заработал из-за усеявших голову дредов и бороды, заплетенной в две косички. Нахмурив кустистые брови, он оглядел сверху нашу троицу и махнул головой. «Заходите». «Силок, там Фобос тебя ждет», — сказал сразу к нему. «Да, Брутал, я знаю, спасибо», — кивнул Силок, и мы зашли на территорию поселухи через оббитую железом калитку. «Вы со мной к Фобосу не хотите сходить?» — спросил ведущий у нас с Кухом. И я понял, что не только я боюсь этих жутких ипостасей, в которых предстает начальник базы. И ладно бы в одной, можно привыкнуть, но ведь каждый раз в другой, так что идешь и не знаешь, кого увидишь в этот раз за дверью. И это пугает больше всего. «Не, Силок, мне в клозет надо сходить», — сразу спрыгнул с темы Кух. «И мне тоже надо», — отмазался я. «А то терпел еще с этого, как его, в общем, давно терпел». И мы с Кухом, оставив Силка на дороге, свернули в сторону корпуса, шустренько перебирая ногами. «Стойте, подождите, мне тоже в туалет надо», — догнал нас запыхавшийся Силок у самых дверей в корпус. «И, кстати, узляк у тебя в рюкзаке, Кух, придется со мной идти». «И совсем это не кстати. Ща мы тебе его выдадим со всей нашей учтивостью. Крысогон, помоги ценный трофей из рюкзака достать». Кух повернулся ко мне спиной. Я ловко расстегнул молнию и достал хитиновую тушку с консервной банкой на морде. Застегнул рюкзак и протянул узляк Силку. Он вздохнул и взял трофей. Помявшись на месте, скорбно взглянул нам в глаза. «Мужики, ну пойдем со мной, хоть в коридоре постоите, а? Я реально очкую». «Ну что ты будешь делать?» Кух снял бандану с головы, вытер ею пот со лба и снова нахлобучил на блестящую лысину. «Идем, не бросать же в самом деле, но с тебя поляна». «Согласен. Крысогон, ты с нами?» «С вами», — вздохнул я. «Но только до коридора. Дайте рюкзак только скину». «Рюкзак – тема. Не переться же с ним, действительно, к начальству». Сбросив рюкзаки в комнате и посетив отдельно стоящее строение с сердечком на двери, всей компанией пошли к начальнику лагеря. По правде говоря, идти совсем не хотелось, но деваться некуда, пообещал же. Да и договорились только до коридора. А там можно с Чапаем поболтать, пока Силок с Фобосом общаться будет. А потом я собирался проведать шамана, накопилось к нему дел. Кристалл мой у него остался, да и расспросить про помидорку, которую Силок Шифы обозвал, очень надо. А то ведь действительно, что это за зверь такой, непонятно. Хорошо, если он насекомых ест, а если все же вампир, энергию из меня сосет. Забыть, потерять или оставить его где-нибудь невозможно. Убедился еще, когда куртку с ним на улице бросил, а он в кармане штанов очутился. Непоняточка. Есть еще вариант спросить Фобоса. Дымка тоже сифа. Но вот идти к нему с вопросами категорически не хотелось. «Ладно, постоим в приемной, морально поддерживая силка, а потом я к шаману. Надеюсь, он с духами предков никакую дискуссию не затеял и не лежит в отключке». При подходе к штабу шаги силка становились короче, а лицо бледнее. Кух, заметив это, успокаивающе положил ему руку на плечо. Силок дернул плечом, сбрасывая руку, но благодарно взглянул на Куха и, открыв двери штаба, зашел внутрь. И замешкался в проходе. Кух затолкнул меня следом, и когда успел оказаться сзади, и сам зашел за мной. И мы втроем замерли, уставившись на потолок. И было из-за чего. В центре, рядом с плафоном, с потолка свисал трикстер. Метровый пористый сталактит размеренно шевелил тонкой паутиной ворсинок, свисавших с его конца. Почувствовав наше присутствие, ворсинки потянулись в нашу сторону. Охнул Кух, коротко выматерился силок, и они рванули в разные стороны, выхватывая из-за спин оружие. А я оставил ствол в комнате, на рюкзаке, растяпа. Поэтому, присев, попытался выскочить из комнаты, толкнув спиной дверь, но она категорически не хотела открываться. Почему? Да потому что открывалась она вовнутрь помещения, а поворачиваться к трикстеру спиной дураков нет. С углов, в которых засели охотники, раздалось клацанье затворов. Чапай, сидевший за столом с кроссвордом в руках, поднял взгляд на нас и, оценив обстановку и вооруженных охотников по углам, сразу въехал в ситуацию. «Стоп! Стоять!» — гаркнул он, поднимая руку. «Не стрелять! Дымка, зараза! А ну слезь с потолка!» Он схватил чайную ложку из кружки и метко бросил в трикстера. Сталактит согнулся, пропуская столовый прибор мимо. И, изгибаясь, как гусеница пяденицы, шустро пробежал по потолку в угол над росянкой. Хищное растение встрепенулось и потянулось шипастыми листьями к предполагаемой добыче. Дымка оторвала кусок штукатурки в углу и запулила в растение. Росянка, получив по листьям, обиженно растопырила их в стороны, всем своим видом демонстрируя оскорбленную невинность. «Я чуть не пальнул». Кух выпрямился в углу и щелчком поставил оружие на предохранитель. «Тут не только к Фобосу. Вообще в штаб заходить рискованно для психики». Силок закинул дробовик за спину и поднял с пола банку с узляком. «А, вы к Фобосу. И это узляк? Можно посмотреть?» – оживился Чапай. «Смотри, только руками не трогай, а то он нервный, кусается». Силок сунул банку с узляком под нос Чапаю. «А у него даже лапок нет. Я думал, мордочка должна быть. Нет?» Чапай немного отодвинулся от подсунутого прямо к лицу мута. «Это попка. Мордочка у него в банке. Тушенку он очень любит жрать. Так и подманили. Он к Куху в рюкзак залез и весь тушняк сожрал. Вот в последней банке его и нашли. Так и несли всю дорогу». «Ага, мы несли, а он мою тушенку жрал, зараза!» Подключился Кух и вздохнул, прогоняя несуществующую слезу рукой. «А у меня тушняк вкусный, дорогой, спецзаказ из Арханграда. Вот дожрет, вылезет, будет у тебя консервы выискивать». «Да проходите, я сейчас с Фобосом свяжусь», — секретарь схватил рацию. «Давай, друг, удачи!» Кух похлопал силка по спине. Тот вздохнул и медленно направился в сторону кабинета Фобоса. Дойдя и взявшись за ручку, он беспомощно оглянулся на нас, и я почувствовал его страх. «Да, Не только мне Фобос транслировал мои страхи. У Силка были свои страшилки, которые ему очень не хотелось увидеть. И смелый охотник боялся. Выдохнув, он дернул ручку и рывком заскочил в кабинет.